Александр Николаевич это понимал. В один из его приездов в Москву в Кремле от московских купцов Королев вручил царю хлеб-соль на серебряном блюде. Тот поблагодарил, передал адъютанту и спросил московского городского голову: «Как твоя фамилия?» Патриархально воспитанный Королев понял вопрос по-своему и серьезно ответил: «Благодарение Господу! Благополучный, Ваше Величество! Только хозяйка что-то малость занедужила». Александр Николаевич невольно улыбнулся. «Ну, кланяйся ей!» И вдруг, повинуясь душевному порыву, добавил: «Да скажи ей, что я со своей хозяйкой приеду ее проведать». Царское обещание мигом разнеслось по Москве и вызвало большое волнение. Многие не верили, что царь действительно приедет в гости к купцу. Но Александр Николаевич сдержал свое слово. 4 декабря 1862 года его сани остановились у дома Королева. Без малого час государь беседовал с собравшимися купцами, а Мария Александровна действительно в гостиной пила чай с сухариками, подаваемыми смущенной до нельзя хозяйкой. По желанию Королева событие это было увековечено на картине, повешенной над диваном в гостиной, и те, кто допускался в дом городского головы, могли картину видеть и слышать рассказ хозяина о памятном посещении. Василий Александрович Кокарев был не менее известной фигурой в купеческом мире Москвы. Родившись в Вологде в старобрядческой семье на год раньше Александра II, он не получил образования и никакой школы не окончил. Материальное благополучие обрел он, обратившись к винным откупам, и к началу нынешнего царствования сделался миллионером. Вот тут-то и сказались природный ум Кокарева, его сметливость и обретенная опытность. Он стал пионером русской нефтяной промышленности, создав в 1857 году в Сураханах на Апшеронском полуострове завод для извлечения из нефти осветительного масла, организовал Закавказское торговое товарищество, ставшее потом Бакинским нефтяным обществом. Он создает Северное страховое общество. Вместе с великим князем Константином Николаевичем участвует в создании Русского общества пароходства и торговли, строит в Москве знаменитое Кокаревское подворье с торговыми складами и гостиницей. Наконец, в 1870 году создает Волжско-Камский банк, сразу надолго занявший видное место в русском финансовом мире. Но известен был Кокарев не только своими деловыми операциями и политическими выступлениями, о которых уже была речь. Он первым из русских купцов стал собирать картины русских художников еще в начале 1850-х годов. В 1861 году выстроил для картин специальное здание и в нем открыл собственную галерею русского и иностранного искусства. Одного Брюлова было 42 картины, а Айвазовского 23 картины, а еще Левицкий, Боровиковский, Кипренский, Матвеев. Мужик знал толк в живописи. Спустя 10 лет, когда дела Кокарева заметно расстроились, он был вынужден продать свое подворье и самый дом, а коллекцию русских картин купили частью Павел Третьяков, частью наследник, великий князь Александр Александрович, оба тоже были собирателями русского искусства. Но вернемся к нашей теме. Тот же Третьяков, Павел Михайлович, и брат его, Сергей Михайлович, они не нажили больших миллионов, но в своей среде и в народе пользовались широкой известностью благодаря как значительному влиянию в промышленности, так и своей жертвенной деятельности для блага культурно-просветительных учреждений. Род их был весьма стар, древнее иных дворянских. В Малоярославце купеческий род Третьяковых существовал с 1646 года. Павел и Сергей жили дружно, продолжали отцовское дело, торговые и промышленные. Им принадлежала новая костромская мануфактура льняных изделий. Дела и в торговле, и сольном шли успешно и позволяли расширять дело, но оба брата обратились к иной деятельности. Сергей много работал по городскому самоуправлению, был городским головой, создал училище для глухонемых, а еще собирал картины. Павел же не просто собирал картины, а видел в том своего рода миссию, возложенную на него Господом.